Не свой огромный навозный шар, а мой мешок дневником. Нет, бессмысленное предприятие. Шли дни, и уже сколько раз я развязывал дорожный мешок, клал в дневник еще один заново написанный листок и снова заливал воском. Опять перевязывал дневник веревками, прятал в дорожный мешок. Дневник все ждал, скоро ли его отвезут к людям. А я не знал, как приняться за дело. Иногда начинал думать о стрекозах, о гигантских бабочках. У меня были веревки разной длины и толщины. Я мог бы привязать к их спине мой груз и, ухватившись за конец веревки, идти по земле. Так и совершить путешествие. Нет, я оказался бы во власти случая. Стрекоза или бабочка совсем не обязаны лететь к беседке. Держать на поводке бабочку? Стрекозу? Хватит ли сил? А потом, человеку надо отдохнуть в пути. А стрекозы и бабочки, например, бражники, летят, не отдыхая, и 10, и 20, и 100 верст. И я стал уже думать, не развязать ли мешок, рассыпать дневник на листки, и пусть пчелы несут мои листки в улей, в тех же корзинках, на ножках, в которые они собирают цветочную пыльцу. Но надо будет каждый листок свернуть в трубочку и поставить трубочку в корзинку. Медленно и тяжело пчела будет возвращаться в улей, в корзинках, кроме пыльцы, мои листки. Где-то там, в амбарах улья, она оставит листки вместе с пыльцой. Ну а дальше? Я даже налегке не успею дойти до пасеки. А листки мои вместе с пыльцой будут переработаны пчелами в хлебец. Никто их не увидит, никто их не прочтет. Нет, не следует рассыпать дневник на листки. Каждый последующий листок дневника перекликался по смыслу с предыдущим. Потеряется один листок, потеряется значение всего труда. Мне дорог был каждый листок моего дневника. Одни часы уходили. Иногда можно ждать годы, десятилетия, но как трудно, мучительно трудно иногда ждать день, час, минуту. Лист четвертый. Это случилось в сумерки. Были прямы и неподвижны травы, я сидел под навесом. Постепенно темнота окутывала все вокруг. Как вдруг травы закачались, и передо мной появился круглый, с покатыми краями, стол на 8 изогнутых ножках. Стол перемещался, а на нем двигались, шевелились маленькие столики. Конечно, мало ли что может показаться в сумерке, когда меняются очертания предметов. Я пристально вглядывался и различил в полутьме. Стол остановился. Я даже увидел, как маленькие кругленькие столики осторожно спустились на землю. Они стали двигаться по земле. В недоумении я подошел поближе и ясно увидел, что каждый столик привязан веревкой к большому столу, с которого слез. Только теперь я понял, что это паук вывел на вечернюю прогулку маленьких паучат. И они, спустившись на землю, держатся за паука при помощи ниток паутины. Я бросил камешек. Все паучки один за другим быстро вскарабкались на покатый стол, слились в один комок. Изогнутые ноги задвинулись, стол качнулся, паук исчез. И снова травы стали неподвижными. Уже давно стемнело. Сблизились, слились стволы гигантских трав. Уже давно добрел до своего жилья паук, и, пройдя под паутинным навесом и куполом, в который вплел комочки земли и листочки, пробрался с паучатами в вертикальное логово, уснул. А я все еще глядел в черную чащу леса трав и видел перед собой паука с паучатами на спине. И вдруг неожиданная мысль. Бродячий паук или паук-волк. Вот кого я заставлю нести мой мешок с дневником. Подчиню материнский инстинкт. Теперь паук нес на себе паучат. Но ведь пауки носят и коконы с яйцами, из которых выводятся паучата. Вместо яиц положу в кокон дневник. Он тяжел, мой дневник. Ну и что ж, я читал когда-то, что вместо яиц клали в кокон тяжелые дробинки, и пауки их носили. Носили ровно столько дней, сколько надо, чтобы из яиц вышли паучки. Но смогу ли я повести паука за собой? Нелегкое и опасное дело предстоит мне — поймать, укротить паука, заставить нести груз. Трудно, но можно. Меня заполнила радость при мысли о том, что скоро я отправлюсь в путь. Я приду туда, где люди смогут взять в руки мой дневник открытий. Лист пятый. Я стал присматриваться к повадкам пауков. Грозные пауки со страшными крючьями, наполненными ядом —